Проблематичность выводов критика оказывается полностью оправданной, если проследить логику духовного роста героини, поскольку она обнаруживается в истории двух ее увлечений. Сцена последнего объяснения Ольги с Обломовым проливает окончательный свет на характер того лунатизма любви, в котором все лето пребывала девушка. «Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно?» — в последний раз спрашивает она перетрусившего Илью Ильича, уклоняющегося от встречи, решительно сама придя к нему в дом. В ответ на сетование Ильи «За что ты терзаешь себя? Ты меня любишь, ты не перенесешь разлуки?» Плача слезами обиды, Ольга возражает. «Нет. Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтобы было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним». Можно было бы подумать, что это признание, от которого у Ильи Ильича подкашиваются ноги. Есть просто умышленно резкие слова, какие говорятся, чтобы сделать неизбежное мучительное расставание более скорым и бесповоротным. В таком предположении как будто бы укрепляют и неожиданно циничные в устах Ольги слова, а нежность, где ее нет? И все же, в минуту горечи, Ольга говорит о себе сущую правду. Ведь первая любовь ее действительно была несколько, что называется, головной. Она началась с любопытства, и ничего удивительного, так часто начинается и самое пламенное чувство. Но неопытная Ольга с первой встречи отнеслась к Обломову как к книгам, которые рекомендовал ей Штольц, руководя ее развитием. Он и здесь буквально указал ей, что в Илье дремлет ценного и что в нем есть просто забавного. Она увлеклась мечтой о воскрешении погибающей души, и в этой бескорыстной мечте, далекой от вульгарных видов на замужество, было, однако, как показывает Гончаров, нечто и от невольного эгоизма юности, от не вполне осознанного искушения пересоздать другую душу по своему желанию и капризу, испытать сладкое ощущение власти своих еще только распускающихся и как бы играющих сил. Ольга словно экспериментирует над податливым материалом и сама искренне увлекается этой любовью, то повергая героя в крайнее уныние, то вновь возвращая ему свое расположение. Она заметно хорошеет под влюбленными взглядами Обломова. Тянутся дни, все более длятся уединенные прогулки, не принося перемен. Томление достигает зенита, Ольга нервничает и недоумевает, а Обломов продолжает блаженно зевать, да иной раз так, что слышно, как зубы стукнут. Тонким целомудрием овеяно описание той рискованной вечерней прогулки, которой испугался Илья Ильич. Впрочем, будь он даже посмелее, или точнее, менее щепетильным, Ольга все равно бы устояла. Она все же не вера в обрыве. Даже в самые патетические моменты в ней бодрствует рассудок. Так после очередного признания Обломова она тут же мысленно сравнивает его слова с выражением лица и делает вывод, что все обстоит как надо, поверка оказалась удовлетворительной. Но удается достигнуть немногого. Илья Ильич перестал ужинать и две недели не спит после обеда. Он покорно карабкается на взгорки и тихо млеет в созерцании своего божества. И только. И в сущности, с этого времени, а вовсе не перед разведением Невских мостов, Ольга осознает ошибку. Писарев слишком несправедливо реконструирует процесс прозрения героини как следствие только ее благоразумных опасений. Ведь этот Обломов, рассуждает она, ужасный ротозей. Его могут оплести и обмануть так, что он и ухом не поведет. Растратит все состояние, работать не сумеет, служить не пойдет, потому что прислуживать тошно. Что же я с ним буду делать? И так далее. Писарев. Сочинение в четырех томах. Том 1. Гослитиздат. Москва. 1955 год. Страница 247. Писарев чересчур суров. В действительности побуждения Ольги чище и возвышеннее. Требуя от Обломова, уже решившегося на официальное объяснение с теткой, предварительно упорядочить дела в палате, съездить в деревню, построить там новый дом и тому подобное, Ольга хочет разом стряхнуть с Ильи Ильича многолетний гнет неподвижности, от которой его апатия к жизни и одышка. Кроме того, она понимает, что без заранее налаженного быта, без верного источника существования, самая пылкая любовь ненадежна, и она по-своему права. Молодая и нетерпеливая девушка, руководясь благородной целью, не рассчитывает своих сил и той инерции косности, с которой она вступила в борьбу. Она так и не может постичь, что для нынешнего Ильи Ильича, еще только воскресающего, решиться на предложение уже подвиг. А внезапное хозяйственное проворство, при крайней к тому же запущенности имения, просто пока немыслимо. Она требует жертвы вперед, заведомо немыслимой жертвы, как гарантии обеспеченного счастья. Так едва открывшийся просвет плотно закрывается, разрыв предрешен. Чтобы поддержать решимость Обломова, нужны были более терпеливые руки, а чтобы ее подточить, достаточно было бы и менее жесткого условия. Окончательный выбор Ольги. Самый переход дружбы к Андрею в чувство более интимное мотивирован, быть может, несколько декларативно, как и все, что связано с образом деятеля. Но вспомним еще раз слова Добролюбова о том, что характер Ольги развит в романе очень последовательно и потому художественно убедительно. Ольга Ильинская и не могла поступить иначе, как став, наконец, Ольгой Сергеевной Штольц. Очень знаменательна встреча в Швейцарии, когда Ольга признается другу в своих заблуждениях, а он отвечает ей предложением. По выразительной силе страницы эти уступают многим другим в романе, но в каком неожиданном повороте вдруг раскрываются оба положительных героя в отношении к искренне любимому ими Илье Ильичу. Штольц еще в Париже решил, что отныне без Ольги ему жить нельзя. Решив этот вопрос, он начал решать и вопрос о том, может ли жить без него Ольга. А ее между тем терзает стыд, жгучий, мучительный, зачем я любила. Автор подробно излагает переживания героини, и у читателя не остается сомнений, что Ольга стыдится не столько самой несчастливой любви, сколько ее предмета. Девушка казнит себя. Она полоумничала, думала, что стоит только глядеть просто, идти прямо, и жизнь послушна, как скатерть, будет расстилаться под ногами. И вот не на кого даже свалить вину. Она одна преступна. Если сначала она стала наблюдать за собой и с ужасом открыла, что ей не только стыдно своего прошлого романа, но и героя, то в сцене признания, уже как-то смирившись с первой причиной стыда, она никак не решается огласить вторую. Ей хотелось бы сказать другое имя. Она не сомневается, что Штольц осудит ее преступность. Еще бы, полюбить Обломова. Такой мешок. Но действительность опрокидывает все ожидания. Штольц, который не раз превозносит красоту и благородство души Ильи, который сам указал Ольге эту скрытую красоту, теперь столбенеет от изумления. Обломова? Не может быть. Это что-нибудь другое. Приходится, наконец, поверить. И Штольц преображается, ему становится легко и весело. Боже мой, если б я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так? Теперь Штольц досадует на себя за свои неоправданные переживания. Он бестрепетно по пунктам разбирает любовное письмо Обломова, отданное ему Ольгой, и с аккуратной логичностью по пунктам же доказывает ей ее ошибку, насмешливо добавляя. Его одолела ваша красота, а вас трогала его глубинная нежность. Теперь уже сам наставник повторяет слова своей ученицы. Так, подавленная раскаянием и горем, сама того не сознавая, Ольга невольно участвует в предательстве, которое совершает Штольц по отношению к своему другу, искренне продолжая его при этом жалеть. Освобожденная от гнета стыда и преступности, обрадованная, Ольга не предвидит, что ее облегчение есть не только расчет со старой выдуманной любовью, но, может быть, и последнее «прости», посланное вообще мечте и воображению, всему тому, от чего всю жизнь оберегал свою ясную дорогу ее второй избранник. Проза самодовольного благоденствия в состоянии лишь постепенно покорить такой характер, как Ольга. В нем еще будут время от времени всплывать вопросы, вспыхивать тоска по утраченному идеалу. Добролюбов заметил, что из неудовлетворенности, зародившейся в душе передовой женщины, может развиться отчетливая мысль о борьбе за свободу. Словно в подтверждение этого предвидения через полгода в русскую литературу вошел образ Елены Стаховой из «Накануне» Тургенева. Сама Ольга Сергеевна вряд ли когда-нибудь бросит решительный вызов мужу, призывающему ее к смирению. Ведь в ответ на эти его призывы она, как безумная, как вакханка, в порыве благодарности бросается ему на шею. Развитие характера завершилось. Завершилось той неоспоримой убедительностью, которая отличает истинное искусство от различных суррогатов, от рассудочных тенденций в лицах. Безвыходность сомнений Ольги предрешается тем, что духовная жизнь развивается под неусыпным контролем мужа-учителя. Один чрезвычайно любопытный штрих. Неисчерпаемыми темами жарких споров и бесед было у Штольцев, по прямому слову автора, решительно все. Применительно к Андрею это неудивительно. Он ведь всегда успевал все делать, правда, бог весть когда. На то он и схема. Но как могла Ольга, погруженная в семейные и хозяйственные хлопоты, овладевать многообразными человеческими знаниями? А вот как. Муж не чертил ей таблицы чисел и вообще каких-либо специальных деталей, а давал ей лишь общую, живую картину знания. После из памяти ее исчезали подробности, оставался общий рисунок. Обломов, кстати, тоже не знал чисел, числа крестьян, размера урожая, цен на хлеб, тоже не помнил подробностей наук, изучаемых в университете, и событий, хотя мог живо рассуждать об общей картине, ну, то, впрочем, было от лености. Так возникает ощущение какой-то духовной неволи, быть может, незаметной в каждый данный момент, но неизбежно сказывающейся в конечном счете.